Божье Слово, за Его благословение, которое Бог дарует сегодня нам. И я благодарю, что когда Бог создал мужчину, то Он понял, что ему одному будет плохо. И ему нужна кто? Помощница. Слава нашему Господу. То сегодня мы можем делать дело Божье вместе, братья и сестры. Это очень прекрасно. И я вижу, что Слово Божье, оно наполнено большими примерами. Не только братья исполняли, или мужи Божьи исполняли волю Божью, но также и описано о сестрах, которые исполнили Божью волю, которую мы сегодня уже слышали. Бог сильно брал в удел сестер. Слава нашему Господу. Поэтому я хочу сказать, чтобы вы не сомневались в том, что вы избраны Богом, чтобы прославить Его святое имя, чтобы служить Ему, чтобы служить Церкви Божьей. И второе послание к Коринфянам, где-то глава говорит такие, такие слова, 17 стих. «Хвалящийся, хвались о Господе, ибо не тот достоин, кто сам себя хвалит, но кого хвалит кто? Господь». Слава нашему Господу! Я желал бы сегодня обратить наше внимание, дорогие сестры, братья, на пример, который записан в Слове Господнем для нашего назидания. Для назидания, чтобы мы могли взять пример сегодня, вооружиться о том, что Бог сегодня желает для нас лучшего и благословенного. Аллилуйя! Слава нашему Господу! И смотрите, книга Судей. Книга Судей. Хорошая, прекрасная книга, где Бог, через эту книгу Бог учит нас, назидает нас. И мы видим, что в этой книге есть только одна женщина. Девора, да? Одна женщина, которая стала судьей. И я задаю вопрос, Господи, а что, не было братьев? Как вы думаете? Были. Конечно, были братья. Но почему-то Бог вот берет в удел эту женщину. И поэтому я хочу сегодня, чтобы, знаете, сестры, вы укрепились в вере. Не сомневайтесь, Бог хочет использовать вас. Потому что иногда мы думаем, знаете, логически своим умом, что у Бога должно быть вот так, вот так, вот так. И, может быть, и раввины так думают, что у Бога должно быть вот так, вот так. Но Бог, смотрите, Он действует не стандартами. Он действует, как Он хочет. И вот этой книге Судей есть одна женщина, которая была судьей в Израиле. Как вы думаете, почему Бог ее поставил? Почему Бог ее поднял вот так вот? И когда мы читаем это Слово Божье, это книга Судей, 4 глава и 5 глава, потому что она имела личное общение с Богом. Личное общение с Богом. Представьте себе, в то время израильский народ, он жил между язычниками, которые поклонялись богам. И израильский народ стал увлекаться чужими богами. Пришло разорение, нравственное разорение. И духовный стержень стал ломаться израильского народа. И поэтому, знаете, Бог поднимает эту женщину, Девору. И именно она изменяет направление или историю израильского народа. Слава нашему Господу! Поэтому и Бог через вас, дорогие сестры, может сегодня изменить сегодня, знаете, какую-то семью, изменить каких-то людей, которых Бог посылает вам. Он может изменить, чтобы они могли иметь жизнь вечную, так как и вы. Поэтому вы тоже можете сегодня проповедовать Евангелие. Вы тоже можете сегодня служить Господу. И Бог ожидает каждого из вас, чтобы благословить вас, чтобы дать вам сил для служения. Потому что Слово Божье говорит, что мы все с вами призваны служить Господу. Братья и сестры, мы должны вместе служить и прославлять Его святое имя. И Девора, она, и Бог поднимает ее, и народ, что признает ее. Потому что Слово Божье говорит, что они ходили к ней за советом, и она была судьей. И она была судьей. То есть люди увидели в ней, что она имеет общение с Богом. Люди увидели в ней благословение, мудрость от Господа. Те слова, те советы, которые она давала им, это не было просто слова, это не было просто человеческая мудрость, но они видели, что это было Божьим благословением. И они шли к ней. И мы видим, что израильский народ тогда, знаете, он грешил перед Господом. И когда мы читаем, это вся книга, когда они осознали, когда они пришли в тупик, они стали молиться Богу, чтобы Бог дал им человека, который поможет им выйти с этого, с этих обстоятельств. И Бог поднимает Девору. Слава нашему Господу. Знаете, как люди сегодня живут. Как все хорошо, то все нормально. Когда плохо становится, куда все идут? Идут к Богу все, да. Идут все к Богу. У них тоже такая была жизнь, у израильского народа. Сначала они поднимались, мы читаем, да. Бог благословлял их. В них все было хорошо. Потом они забывали Бога, стали увлекаться другими, потому что все хорошо, все нормально. И когда они опускались вниз, они стали взывать Господу. Господи, помоги нам, защити и сохрани нас. И Бог поднимает судью Девору. И вот, смотрите, ее пример сегодня очень сильный для нас. И мы видим, что она здесь, когда читаем Слово Божье, она себя, то есть, не поднимала. Она не ставила себя выше братьев или выше кого-то. Нет. Она была кроткой, возлюбленной. Она была кроткой. Она имела слово от Господа. И когда Бог говорит ей, пойди и скажи. Когда, знаете, восстали враги на них, то он поднял ее и говорит, пойди скажи кому? Вараку. Что он должен сделать. И она идет и говорит ему, пойди и сделай вот это. И Бог предаст врагов наших в руки твои. Как важно сегодня, дорогие сестры, слышать голос Божий. Как важно сегодня, дорогие сестры, передать то, что Бог хочет, чтобы мы могли передать. Чтобы дело Божье устроялось. Чтобы дело Божье укреплялось, мы должны быть открыты и служить нашему Господу, получив Божье откровение. И, знаете, передать его, чтобы Божье дело строилось. И мы видим, что делает враг возлюбленный. И он говорит, что я один не пойду. Представьте себе. Я не знаю почему. Может быть, он думал, что люди видят эту женщину, что она судья. Если она пойдет с ними, то это укрепит народ. Это подбодрит их, что она рядом. Или может он думал, может быть, что-то пойдет не так. И я спрошу у нее, она Бога вопросит. И Бог скажет, что нужно сделать. Я не могу сказать точно, почему это произошло. Но мы можем с вами размышлять, думать. И я верю, что Бог откроет нам. Но Слово Божье говорит нам, что она согласилась. То есть, я хочу сказать, что она не выпячила себя. Она не хотела идти первой и взять всю славу себе. Нет. Она говорит, враг, ты должен пойти. Ты должен это сделать. Бог говорит свое слово, что Он предаст их в руки твои. Когда Бог говорит, что чтобы мы пошли делать, Бог всегда уже приготовил нам. То есть, как Он будет помогать нам. Помните об этом, дорогие сестры. Бог уже знает, как Он поможет нам. Бог уже знает, как Он защитит нас. Бог уже знает, как Он, знаете, будет благословлять нас. Когда Он говорит, идите, Бог уже знает. И нам нужна сегодня вера, чтобы идти и прославлять нашего Господа. Когда, и, знаете, и Петр говорит, Иисус, скажи мне, чтобы я пошел по воде. Что говорил Иисус? Иди. И сегодня Бог обращается к вам, дорогие сестры. Мы слышали уже, брат Павел, он проповедовал, он говорит, возьмите это, берите и идите, и вы увидите славу Господню. Аллилуйя, слава нашему Господу. И она, и мы видим, что враг пошел с Деворой, и совершилась великая победа. Слава нашему Господу. Бог употребляет женщин для славы Божьей. И мы видим, Слово Божье, оно полно примеров, дорогие сестры, для вас, чтобы сегодня укрепить вас, чтобы вы с верою шли за Господом. И смотрите, что говорится уже в конце этой главы, пятой главы, говорит такие слова. «Так, да погибнут все враги твои, Господи, любящие же Его, да будут как солнце, восходящее во всей силе своей». Аллилуйя! Слава нашему Господу! Девора изменила направление или историю Израиля. Мы видим в Новом Завете апостол Павел, ему тоже что служили сестры, о которых он что писал даже в своих посланиях. Слава нашему Господу! Мы видим, что когда Иисус умер, то кто пришел ко гробу? Пришли сестры возлюбленные, те, которые принесли, чтобы помазать Его. Слава нашему Господу! Мы видим, Слово Божье, оно сегодня призывает нас сегодня служить Господу все вместе, братья и сестры. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Поэтому для нас сегодня нужно быть очень внимательными, чтобы иметь личное общение с Господом. И Бог скажет, что нам нужно сделать. И Бог скажет и покажет нам, и даст нам силу, и даст нам победу в том, что Он говорит. Потому что Бог не обманывает сегодня, возлюбленные. Когда ученики ходили с Иисусом Христом, и Он их посылал, и Он давал им силу и власть, Он никогда что их не обманул. Никогда, возлюбленные. То же самое и сегодня в Новом Завете, возлюбленные. И мы читаем сегодня, и в наше время Бог не обманывает нас. Бог хочет, чтобы мы были послушны Ему и с верою исполняли Его волю Божью. Если вы замужем, то будьте благоразумной женой. Как Слово Божье говорит, будьте помощницей для своего мужа. Вы знаете, что сегодня сестры многим помогают. Помогают своим детям, помогают соседям, помогают друзьям, помогают крестным, помогают еще и еще. Многим помогают. Помогают в церкви, трудятся. Но мужу своему что? Не помогают. Уже нету времени для того, чтобы помочь мужу. Делайте все наоборот. Помогайте мужу. И Бог благословит вас. Как сегодня мы читали. Помогайте мужу. И если муж вас благословит, помогайте в церкви. Служите в церкви. Бог благословит. Обязательно я верю, что муж вас благословит в помощи церкви. Если вы помогаете мужу. Если вы стали помощницей для него. Бог благословит вас. Слава нашему Господу. Поэтому я хочу, чтобы мы сегодня молились за вас, дорогие сестры, чтобы сегодня мы с братьями, вот здесь братья есть наши, чтобы мы сегодня могли, знаете, благословить наших сестер, наших жен, может быть, наших детей, наших дочерей, благословить, чтобы они были помощницами в служении Господу, чтобы они были помощницами в семьях, чтобы они были любящими и послушными женами. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Желаете ли сегодня, чтобы мы молились, чтобы братья молились, потому что вы нужны для нас. Вы нужны без вас. И, не знаю, почему-то Бог сказал так, что нехорошо человеку, что быть одному. Нехорошо, возлюбленные. Бог знает то, что Он делает. И может быть сегодня много мужчин скажут против сестер, против женщин. Но Слово Божье что делает? Защищает. Защищает и благословляет сестер. Слава нашему Господу. И поэтому мы хотим сегодня с братьями молиться, чтобы благословлять вас. Чтобы любовь Божья, чтобы мудрость от Господа, она пребывала на вас. чтобы, знаете, мужья могли опереться на вас, чтобы мужья могли знать, что рядом с ним есть помощник. Не тот помощник, знаете, который должен на стройке помогать, нести кирпичи и делать эти замесы раствора. Не этот помощник, но другой помощник, который будет молиться за своего мужа. Сестры, которые будут молиться за служителей, которые станут в проломе за братьев, чтобы братья могли, знаете, иметь слово от Господа. Вот это помощники, которые молятся и благословляют. Не которые собирают сплетни и другие вещи и разносят, и разрушают веру. Нет, возлюбленные, это не помощники, это разрушители Царства Божьего. Но Слово Божье нас призывает, чтобы мы хвалились сегодня Господом. И когда мы видим, когда Бог благословляет братьев, Бог благословляет мужей, радуйтесь вы, правда? Это хорошо, это прекрасно, это благословенно, потому что семья, она будет крепкой семьей, благословенной семьей и принесет много Божьего благословения. Мы видим с вами и читаем, что многое зависит сегодня от сестер, от жен, от женщин. Очень много. Поэтому мы будем молиться с нашими братьями сегодня, воздевать наши руки, как говорится, мужей без гнева, что и сомнения, и благословлять вас, дорогие сестры. Может быть, у вас есть какая-то нужда, чтобы сегодня мы могли помолиться, чтобы Бог укрепил и благословил вас. Может быть, в вашей семье сегодня трудно и тяжело. Может быть, ваши дети не слушаются вас, и вам трудно. Может быть, вас сократили на работе, и уже, знаете, 50 лет вам, и вы уже не знаете, куда идти на работу, кто возьмет, потому что никто не берет. Может быть, у вас какие-то семейные проблемы. То, знаете, Бог сегодня желает вступиться за вас и благословить вас. Благословить вас, дать вам мудрости, крепость и силу, чтобы вы смогли пройти. И поэтому сегодня вы на этом месте, чтобы Бог служил вам и благословил вас, вдохновил вас, чтобы вы не потеряли веру, но держались Господа Иисуса Христа, то мы тоже будем молиться за вас, все вместе с народом Божьим, благословлять, стать в проломе, чтобы пришло Божье благословение, чтобы пришла надежда в ваше сердце, что Бог за вас, Он на вашей стороне, чтобы благословлять и укреплять вас. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Поэтому мы встанем на наши ноги. И если кому-то нужна индивидуальная, конкретная молитва, братьев, вы можете выйти наперед, и мы будем благословлять вас вместе с Павлом. Мы будем молиться за вас, чтобы благословение Божье пошло на вас. И вместе сегодня с братьями будем поднимать наши руки и будем благословлять наших жен, наших сестер, которые сегодня помогают нам, чтобы воля Божья, она совершилась в церкви Его, в наших семьях, чтобы имя Божье, оно прославлялось. А Ему слава во веки. Аминь. Аллилуйя тебе.